Глава 23. «Ты хочешь получить доступ в подземную лабораторию?» — повторил мою просьбу старший дознаватель, когда после лекции я подошел к нему. «Да, в хорошо защищенную», — сказал я. «И чем глубже она под землей, тем лучше». «Это возможно?» «Все возможно. Но сперва объясни, зачем тебе это?» «Профессор Яндра, он преподавал нас первое время, но потом куда-то уехал. Говорил, что смягченная магия, которую мы все вынуждены использовать после появления химер, не дает нам высвободить силу полностью». «И ты хочешь сделать это в лаборатории?» Дознаватель задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. «Но расположение ее под землей никак не поможет избежать затора в течениях дикой магии». «У меня есть вот это». Я выложил на стол перед ним небольшой артефакт в форме серебряного треугольника со вставленным в центр отшлифованным сердоликом. «Отданный Дасан. Он удерживает тяжелую магию внутри запечатанного им же помещения и сам смягчает. Когда я решил тренироваться на пике силы и обратился к Амане, оказалось, что необходимые мне артефакты давно существуют. Правда, работали они с ограничениями, только под землей, только в закрытых помещениях. Отсюда и моя просьба про лабораторию». Старший дознаватель провел над треугольником ладонью и что-то неразборчиво пошептал. Склонил голову на бок, будто прислушиваясь, и кивнул. «Хорошо. Разрешение для тебя я получу. А моему брату можно будет там тренироваться?» Тут же спросил я, подумав, что Костиан, узнав о моей идее, скорее всего, тоже захочет участвовать. «Можно». Дознаватель чуть улыбнулся. Уже почти дойдя до дверей, я вспомнил еще об одном моменте, который хотел уточнить. «Господин Гаал, вы знаете, почему Бинджи оказался сегодня на лекции?» Этот вопрос вряд ли был важен, скорее его вызвало обычное любопытство. Состав нашей группы устоялся с самых первых дней, а тех студентов-новичков, которые, как Бинджи, опоздали к началу занятий, распределили уже по другим группам, так что во время учебы мы почти не пересекались. Кроме, конечно, полевой практики по сражению с монстрами. Там вынужденно собирались вообще все первокурсники. «Бинджи?» — удивился дознаватель. «Это кто?» «Мелкий, худой парень с кудрявыми темными волосами», — пояснил я. «А, этот мальчик? Ну да. Он попросил разрешения присутствовать на лекции. Я не стал отказывать. Ты против?» «Нет, вовсе нет». Только тут до меня дошло, что причиной появления Бинджи могло быть плохое отношение к нему других студентов в его обычной группе. Ко мне за помощью он не обращался, но это не означало, что у него все хорошо. Если у нас ему нравится больше, то пусть учится здесь. Разрешение на использование лаборатории дознаватель отдал мне только через 3 дня. «В виде исключения и в благодарность за службу, которую ты сослужил Академии», — сказал он, протягивая свиток, внизу которого переливалась всеми оттенками зеленого магическая печать ректора. «Ограничений по использованию лаборатории нет, можешь проводить там хоть круглые сутки. Брать туда тоже можешь кого хочешь, но и за последствия отвечать будешь лично». Я посмотрел в свиток, потом недоуменно на него. Тут написано «Лаборатория высшей степени защиты». 3 слоя артефакторной блокировки на всех поверхностях и еще что-то там встроенное в стены. Что может пойти не так? Знаменитые последние слова очень многих магов. Дознаватель покачал головой. «Будь уж так добр. Постарайся случайно не призвать туда высших демонов, не открыть ход в бездну и не вытащить из океана великого кракена». «Там даже одно щупальце кракена не поместится», — возразил я, — «тем более целый». «То есть ты не собираешься отрицать, что планируешь первое и второе?» — немедленно спросил дознаватель таким тоном, будто подозревал меня в опаснейшем заговоре и только что поймал на случайной, но многозначительной оговорке. Я уставился на него недоверчиво. Лицо дознавателя было серьезно, но глаза смеялись. «Вот какие они». Шуточки служителей Северной канцелярии. «У вас сегодня очень хорошее настроение», — сказал я. «Да», — не стал спорить он. «Есть такое. Вчера я наконец-то получил повышение. Помогло раскрытие того дела с шибинами. Лаборатория мне досталась на -7 этаже, скрытая аж за 3 дверьми, каждая из которых запиралась не только на обычный ключ, но и на множество магических замков. Или не множество. Рассмотреть их мне не дали, велев ждать поодаль. И охранник, тоже маг, но невысокого уровня, долго с ними копошился, постоянно и в разных сочетаниях, поминая и что с его детьми, бездну и даже великого кракена. «Давно не открывали», — сказал он мне, закончив, наконец, возиться с замками. «10 точно. В следующие разы и быстрее будет. Правила запомнил». Я кивнул. Отпирать лаборатории могла только местная охрана. Студентам знать особенности заклинаний не позволялось. А вот с запиранием проблем не было. Все двери закрывались сами, и блокирующие заклинания опять же сами вставали на место. Едва магия здания отмечала, что внутри лаборатории не осталось никого живого. «Если вдруг что-то страшное призовешь, то все двери тоже закроются и запечатаются. Только с тобой внутри. Понял?» Охранник грозно уставился на меня из-под кустистых бровей. «Понял», — согласился я. «Ничего вызывать я, конечно, не собирался, ни страшного, ни какого иного. Это после того случая ввели, когда студенты открыли проход между мирами, и оттуда пролезла какая-то гадость?» «Именно». Последний раз, окинув меня подозрительным взглядом, охранник пошел прочь. А я, наконец, зашел внутрь, закрыв за собой только последнюю дверь, и запечатал ее изнутри щитом. Потом внимательно огляделся, достал и активировал артефакт по превращению тяжелой магии в легкую. Ну, теперь можно было и начинать. Я уже почти забыл, как оно ощущалось, это использование силы на ее пике. Хотя нет, еще сперва следовало настроить иллюзии. Лаборатория, разрешение на использование которой достал мне дознаватель, изначально предназначалась как раз для боевых тренировок, и в ее защитные контуры были встроены многочисленные образы как демонов и монстров, так и людей, начиная от враждебных магов и заканчивая разъяренными толпами горожан и селян, лишенных дара. А еще тут можно было создавать какое угодно окружение. Я подошел к стене, прижал ладонь к небольшой выемке и прикрыл глаза, представляя, насколько мог ярко, то, что хотел увидеть. Сила потекла от меня в спящее заклятие, пробуждая его. Зашелестела листва, запели птицы, заскрипели и зажужжали какие-то насекомые. Я открыл глаза и удовлетворенно наблюдал за тем, как голые каменные стены постепенно одеваются иллюзией живого зеленого леса, окружающего небольшую поляну, а потолок также постепенно превращается в голубое небо с редкими белыми облаками и утренним солнцем. Когда иллюзия проявилась полностью, я подумал, что, не зная правду, мог бы принять получившийся результат за реальность. Встроенное заклинание обманывало все органы чувств, а не только зрение. Звуковая имитация была великолепна, а еще я ощущал все богатство запахов, какое только могло принадлежать живому лесу. Работало даже осязание. Вот будто вспугнутый кем-то из травы вылетел большой темный жук, ударился мне о щеку и упал назад в траву. Конечно, иллюзия выдала бы себя, если бы я пошел в любом направлении, ожидая пройти между деревьями, а вместо того уткнулся бы в каменную стену. Хотел бы я уметь создавать подобные иллюзии сам. А еще больше, хотел бы найти время на освоение всего, что мне было интересно. Конечно, иллюзия для тренировок мне не требовалась, по крайней мере, поначалу. Активировал я это заклинание исключительно для собственного комфорта. Куда приятней, когда тебя окружает летний лес, а не мрачное подземелье. Ну и полностью проснуться под ярким солнцем тоже проще, чем в полумраке каменного мешка, потому что встать мне сегодня пришлось непривычно рано. До начала занятий оставалось еще 4 часа. Я рассчитывал потратить 2 из них на тренировку, а остальное время — на возвращение в дармитории, скармливание Каще своей магии, завтрак и дорогу до академии. Я потянулся за силой, создал одно из своих любимых боевых заклятий и направил в дальнюю часть иллюзорного леса. Потом еще одно, и еще, и еще. Сейчас, на пике силы, заклинания ощущались совсем иначе. Вся магия ощущалась иначе. Более живая, более отзывчивая, более моя. Правда, никаких ограничений, божественных или любых иных, я на себе не заметил, как ни старался. Ну ладно, возможно, получится заметить позднее. Я сделал глубокий вдох, наслаждаясь запахами цветов, травы и теплой земли, и вытянул из своего внутреннего магического водоворота чистый огонь. 2 часа, которые я отвел на тренировку, пролетели слишком быстро. Из лаборатории я выходил нехотя, уже предвкушая завтрашний визит. Как оказывается, я безумно скучал по своей силе во всей ее полноте. Настолько скучал, что если бы не рассказ Аманы о гражданской войне внутри церкви и необходимости выжидать, я бы уже сегодня прекратил эту игру в обычного студента. Всегда быть на пике силы значило по-настоящему жить, и после многодневного перерыва это ощущалось невероятно сильно. В самом деле, обычно я отдавал Каще свою магию, едва просыпался, и потому почти забыл это ощущение. Напоминание оказалось сшибающим с ног. К тому моменту, когда я добрался до дармиторий, эйфория прошла, оставив лишь глубинное чувство довольства. «Ты выглядишь как будто немного иначе», — сказал мне Костиан, едва я вошел в нашу комнату. «Да? И в чем это проявляется?» «Не знаю», — Костиан пожал плечами. «Просто иначе». С ежедневными тренировками на пике силы жизнь расцвела красками, о нехватке которых я и не подозревал. В чем-то это напоминало то, как изменилось мое восприятие после инициации. Я осознал, что вижу самые мельчайшие детали, а у каждого цвета появилось множество оттенков. Заметить что-то на расстоянии, очень большом расстоянии, тоже стало возможным. Я начал слышать куда дальше, в результате чего невольно оказался в курсе личной жизни не только многих студентов, но и профессоров. Изменилось и мое обоняние. Теперь я различал десятки запахов там, где прежде все сливалось в единую массу. Приспособиться ко всем этим изменениям получилось на удивление легко. Будто бы часть меня сказала: «Ну, наконец-то». И хотя я по-прежнему каждое утро отдавал Каще свою магию и вынужден был вставать на несколько часов раньше, чем все остальные, никакой усталости от недосыпа я не ощущал. То время, когда я использовал магию на полную мощь, давало мне столько энергии, что ее хватало на целый день. «Теория магии гласит, что все должно быть совсем иначе», — сказал Костиан, когда я рассказал ему о произошедших со мной изменениях. «На нашей двери горел талисман от подслушивания, и нам, наконец-то, можно было перестать их экономить. Амана привезла столько, что должно было хватить на несколько лет». «Знаю», — кивнул я. «Книги по теории магии я тоже читал. Судя по ним, сейчас мне следовало, наоборот, ощущать нарастающее каждый день утомление. Но согласись, никто не изучал, как магия действует на посланников богини. Но ты все равно человек, твое тело должно работать как человеческое». Я лишь пожал плечами. Никакие странности и непонятности не могли испортить моего хорошего настроения. Кстати, ходить со мной на тренировки Костиан отказался. Вставать ради них на 2 часа раньше было для него, по его собственным словам, неподъемным подвигом. «Пойдешь на юбилей Ансама Шенге?» — спросил я Костиана, решив, что это интереснее, чем обсуждение моего очередного «все не как у людей». «Увидим, как живут потомственные контрабандисты». Ансама Шенги арестовали на следующий день после того, как я разрушил гнездо древнего под столицей, и до своего отъезда на ночную охоту я его не видел. Вероятно, служащие Северной канцелярии подумали тогда, что он или его семья могут что-то знать о произошедшем. Однако, когда я вернулся, оказалось, что парень вновь исправно ходит на занятия. Завтра ему должно было исполниться 20 лет, и в честь этого он решил пригласить к себе в гости всю нашу группу. А еще Кора шепнула мне, что приглашены были и многие другие студенты, включая 2-й и 3-й курсников. Большое планировалось событие, даже подозрительно большое. Хотя, возможно, контрабандисты настолько богаты, что им просто некуда девать деньги?» «Да, пойду», — ответил Костян недовольно. Ему явно не понравилась резкая смена темы разговора. Однако обсуждать мои странности и дальше он не стал. У меня мелькнула мысль о том, что контрабандисты настолько богаты, что не знают, куда девать деньги, но думал я об этом скорее в шутку. Так вот, чем дольше Ансам показывал нам особняк своей семьи, тем лучше я понимал, что шуткой это не было. Конечно, их богатство было богатством новоришей, еще не умеющих представлять себя с той фальшивой скромностью, которая лишь тонко намекает на полную сокровищницу, обширные владения и могущество, но не кричит о них. Старые кланы, к слову, подобную фальшивую скромность освоили в совершенстве. Шенги старались, конечно, и, похоже, наняли кого-то из старой крови помочь обставить дом и провести праздник. Но собственные вкусы хозяев проявлялись то в позолоте на крышах беседок, расставленных по парку, то в золотых же цепях на ливреях слуг, то в экстравагантных закусках, которым полагалось лежать в крохотных серебряных чашечках, а не на огромных подносах. С другой стороны, хозяева дома хотя бы не носили на каждом пальце по перстню с драгоценным камнем, как любили делать новориши из купцов, и женщины Шенги не наряжались в полупрозрачные шелка, которые замечательно смотрелись на актрисах на сценах театров, но куда хуже на дамах, которые хотели бы казаться почтенными. Да уж, чего я только не перевидал за время прогулок по столице. В общем, несмотря на некоторые детали, Шенги подготовили достойный прием. Наша группа пришла чуть раньше остальных студентов, и, показав нам дом, длинное белое здание, напомнившее мне особняк корневых земель Досан, именинник пригласил всех в парк, расположенный вокруг дома и ухоженный до малейшей травинки. Вот только когда я тоже переступил порог, он тронул меня за плечо. «Рейн, мой отец хотел бы поговорить с тобой». Костян, шедший впереди, резко остановился и обернулся, с подозрением глядя на Ансама. «Это ненадолго». Именинник успокаивающе улыбнулся мне и Костяну. «Просто я столько рассказывал о Рейне, что отца распирает любопытство». Что-то я сомневался, что старый контрабандист решил поговорить со мной именно по этой причине. «Хорошо, что ненадолго», — произнес я после паузы. «Мне бы не хотелось пропустить обед и уж тем более фейерверки». «Конечно». Ансам снова улыбнулся, и я бы поклялся, что все эти улыбки стоили парню многих часов тренировок перед зеркалом. Возможно, под присмотром того самого человека старой крови, который помогал с торжеством. Лицо Ансама, несмотря на молодость, выглядело суровым и холодным, и улыбки на нем смотрелись как нечто лишнее. Старший Шенги ждал нас на третьем этаже, в кабинете, отделанном в темно-красных тонах и казавшемся мрачным, несмотря на яркий солнечный день за окном. Глава семьи выглядел как постаревшая версия своего сына, еще более суровая и холодная, и чувствовалось, что улыбаться он никогда не пытался даже перед зеркалом с целью тренировок. Рядом с ним стояла девушка лет 25, в строгом костюме, бледная и холодная, очень похожая на Ансама. Едва я вошел внутрь, старший Шенги взмахом руки отослал сына, а когда тот плотно закрыл за собой дверь, девушка несколькими быстрыми движениями создала и разместила по комнате светящиеся руны от подслушивания. «Я знаю, что ты доверенное лицо Даны Досан, урожденный Алифрид, которая сейчас находится в столице», — без всяких предисловий заговорил старший Шенги. «Не имеешь к ней беспрепятственный доступ. Передай ей, что я хочу». Девушка, молча стоявшая рядом, тихо кашлянула, и старший Шенги запнулся. На мгновение скривился. Потом его лицо приняло прежнее невозмутимое выражение, и он продолжил. «Передай, уважаемый Дани Досан, что Вагар Шенги из гильдии вычитателей очень желал бы встретиться с ней, когда ей будет удобно. И чтобы эта встреча обязательно состоялась, не забудь упомянуть, что мы знаем об ее участии в заговоре против императора».